честь все взвесить, подумать, подвести итог, что жизнь твоя здесь в мире весит, какой идешь ты из дорог. Есть в жизни только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад пойдешь. Подумай, что тебе дороже свет солнца, сердце, чистота. А может, жизнь с грехом и ложью, где мрак, обман и пустота. Есть в жизни только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад пойдешь. Начни ты жизнь свою сначала, покайся пред твоим Творцом. Твоя душа с ним повстречалась, не оставляй же на потом. Есть в жизни только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад пойдешь.